Только не могу принять ее. Стар уже теперь стал. Да я отвык за столько лет. Ой, пане полковнику, ну что там говорить о старости? Таких, как ты, Орлов, нет и среди самых молодых на Украине, — воскликнул Тамара. Вижу я, что ты гнев в своем сердце на его вельможность содержишь. А когда бы ты знал, как сердце его болело, когда он должен был взять из твоих рук булаву, да передать ее в другие руки, не сокрушался бы теперь. Для спасения отчизны должен был гетман обманывать Москву. А ты так громко вопил против всех новых порядков, что московский отряд не хотел и слышать, чтобы ты полковником был. Ну что ж делать? Простите старого дурня, панове, поклонился Гострый. Виноват, каюсь. Одну только шкуру, которую мне Господь Бог дал, ношу, а другой не умею натянуть. Да теперь и не нужно. Цур им надоело, воскликнул шумно Тамара. Теперь нам в приязни и любви друг к другу таиться нечего. Потому-то и просит тебя гетман принять эту булаву. Но как ни упрашивал Тамара Гострова принять булаву, старый полковник не соглашался. Это упорство весьма озадачило Тамару. И он, и Бруховецкий знали, какой популярностью пользовалось имя Гострова, и притянуть его на свою сторону было теперь весьма важно для Бруховецкого. «Одначе, пане полковнику», — произнес он вслух, «неужели в эту счастливую минуту, когда вся Украина соединилась воедино и решилась действовать как один человек, только ты будешь противиться этой сгоде? Нам ведомо, пане, что за тобой стоит немало людей. А если ты не захочешь соединиться с нами, то в войске произойдет немалый раскол. А где раскол и несогласие, там нечего ждать добра». «Ну, сохрани меня, Бог, от такого греха», — отвечал Гострый. «За сгоду я сам иду, и если отчизне понадобится на что мои старые силы, все их отдам до последней». Этот ответ слегка успокоил Тамару. «Ну, если ты уже так отказываешься от булавы, то гетман сумеет наградить тебя иначе», — продолжал он повеселевшим тоном. «Теперь изволь выслушать то, на чем порешила у гетмана вся старшина, и отвечай, согласен ли и ты на то же решение». «Ну, за награду пусть гетман не турбуется и держит ее для своих слуг», — отвечал гордо Гострый. «А то, что порешила вся украинская старшина, говори. Я противиться голосу Рады не стану». Тамара прикусил язык. Гордый, надменный тон полковника приводил его в бешенство. Но делать было нечего. Надо было терпеть. А потому он сделал над собой усилие и продолжал с любезной улыбкой разговор. Он передал Гострому, что после Чигиринской рады у Бруховецкого собралась своя старшина для совещания. И на этой раде было постановлено всеми как можно поскорее оторваться от Москвы, но сделать это тайно. Так, чтобы ни московские воеводы, ни ратные люди не знали об этом до последней минуты. Поэтому полковники решили разослать войску тайные универсалы, чтобы посполитые не платили больше московским воеводам никаких податей, а все, кто хочет, записывались бы поскорее в казаки. А так как от Москвы надо оторваться одним взмахом, чтобы она уже узнала об этом тогда, когда войска Дорошенко и запорожцы и турецкие подмоги все будут на этом берегу, то гетман решил, и старшина вся согласилась, принять такой план действий. Тамара оглянулся кругом и, нагнувшись к самому уху Гострова, начал шептать, тихо, но явственно. «В ночь на Сретение переправится на нашу сторону со всеми войсками своими и запорожскими гетман Дорошенко. И эта ночь будет последней для всех москалей. И войска наши войдут заранее во все города, в которых сидят московские воеводы с ратными людьми.